Опора рода полоцких князей. Все началось с того, что в 1127 году недавно взошедший на Киевский престол сын Владимира Мономаха Мстислав решил устроить грандиозный поход против половцев и отогнать их не только за Дон, но и за Волгу. Для участия в нем он повелел всем князьям Рюриковичам собраться вместе. Почти все удельные правители поддержали начинание великого князя и общими усилиями нанесли половцам сокрушительный удар. В стороне остались только полоцкие князья, считавшие, что киевский князь им не указ. К тому же им самим половцы никогда не грозили. Мстислав возмутился непослушанием сыновей некогда мятежного Всеслава-чародея и решил навсегда искоренить полоцкую крамолу. Он собрался с братьями Вячеславом Туровским и Андреем Боголюбским, сыновьями Изяславом Курским и Ростиславом Смоленским и некоторыми родственниками и повелел им одновременно начать поход на Полоцкое княжество. Первым пострадал двоюродный брат Ефросинии Бречеслав Борисович. 4 августа он был осажден в городе Изяславе, основанном когда-то сыном Рогнеды и названном в его честь. Слабые укрепления не выдержали атак, и город был захвачен. Победители разграбили все, пощадив только имущество княгини, поскольку она была дочерью Мстислава. После этого князья-союзники начали захватывать другие полоцкие города. Жители, боясь расправ и грабежей, часто сдавались сами, выдавая победителям своих князей-правителей. Сестра Бречеслава Борисовича Звенислава, захватив самые ценные вещи, золотую и серебряную посуду, украшения и одежду из парчи и мехов, бросилась в Полоцк, надеясь там спастись. Но оказалось, что и там было небезопасно. Тогда княжна решила принять постриг, а свое имущество пожертвовать в монастырь Ефросинии. Игуменья с радостью приняла двоюродную сестру, считая, что в обители та будет в полной безопасности. Имущество же можно было продать, а на вырученные деньги наконец-то начать строительство собора. Звенеславу постригли под новым именем Евпраксия. Она сразу стала надежной помощницей игуменьи в деле строительства храма. Их родственники, гонимые посланцами Мстислава, стали привозить в Спасо-Преображенский монастырь свои сокровища, чтобы спасти их от грабежей. Это дало возможность ускорить возведение храма. Он был построен за рекордно короткое время, за 30 недель. На освящение собора Святого Спаса собрались все находившиеся в Полоцке князья. По этому случаю устроили настоящее праздненство. Хотя у многих было далеко не праздничное настроение. Многие были изгнаны из своих владений и лишены ценного имущества. Да и дальнейшая их судьба была под вопросом. В этой ситуации Ефросиния стала призывать своих молодых ровесниц принять постриг, чтобы не оказаться в руках у южных Рюриковичей. Сразу откликнулись две ее юные племянницы, дочери брата Вячеслава. После пострига Кирикия стала Агафьей, Ольга – Ефимией. Очень скоро оказалось, что они поступили правильно. Уйдя в монастырь, они избежали высылки и изгнания из родных мест. Дело в том, что решительному Мстиславу показалось мало разграбить полоцкие города и села и свергнуть князей. Он захотел навсегда лишить сыновей и внуков Всеслава отчины. Поэтому он повелел своим союзникам схватить всех полоцких князей и с женами и детьми вывести в Византию. По его просьбе император Иоанн должен был взять изгнанников на службу, чтобы они не умерли с голоду. В результате весной 1129 года дяди Ефросинии Давыд Всеславич и Ростислав Всеславич вместе с ее отцом Святославом и сыновьями умершего к тому времени Рогволда Бориса, с их женами и детьми были посажены в три ладьи и под охраной отправлены в Константинополь. При расставании Ефросиния пролила немало слез. Она чувствовала, что никогда больше не свидится с родителями и родственниками. Действительно, почти все сложили головы в далекой стране. Ведь по приказу императора полоцких князей определили в войско, которое было отправлено на войну с арабами в Азию и Африку. Братьям Ефросинии Вячеславу и Василию удалось избежать высылки. Вячеслав по совету сестры принял постриг вместе с дочерьми. Василий же скрылся у дальних родственников. После смерти Мстислава в 1132 году жители Полоцка изгнали его ставленника, сына Изяслава, и пригласили Василия на престол. Возможно, именно Ефросиния, пользовавшаяся у горожан уважением, помогла брату получить княжение. Из Константинополя изгнанники смогли вернуться только в 1139-1140 годах, когда умер княжевший в Киеве брат Мстислава Ярополк. Но среди них уже не было ни отца Ефросинии Святослава, ни его братьев. Позднее Василий смог установить хорошие отношения с новым киевским князем Всеволодом Ольговичем. Дружбу скрепили в 1143 году браком дочери Василия с сыном великого киевского князя. Это укрепило положение полоцкого князя, на власть которого стали покушаться вернувшиеся из Византии родственники. В спор пришлось вмешаться самой Ефросинии. Она заявила двоюродным братьям, что их вражда на руку тем, кто мечтает завладеть Полоцком и навсегда лишить потомков Рогнеды отчины. Не ссориться, а помогать друг другу следует всем князьям, оставшимся в живых после невзгод и скитаний. И родственники осознали справедливость слов монахини и перестали досаждать Василию. В благодарность полоцкий князь стал жертвовать в монастырь сестры деньги, ценную утварь, книги и иконы. Это позволило Ефросинии богато украсить новый собор, вознесшийся в небо, словно грозное копье. Он должен был стать символом возрождающегося могущества полоцких князей. Правда, вернуть прежнюю независимость и силу уже не удалось. Бесконечные междоусобные сражения истощили некогда богатое княжество.